Я слышала весьма поучительную историю о некоем почтенном господине, который дал своим слугам по кошелю с золотом и спустя некоторое время потребовал от них отчета, как они приумножили это богатство. Так вот, я не хочу в день расчета оказаться дурак-дураком. За время моего отсутствия Геракс оброс жиром и стал весьма велеречив. Я увидел, что он мало пригодится для длительного и трудного путешествия. Он бы только прочитал да вздыхал по беззаботной жизни в Коринфе. Поэтому я сказал: «Скоро годовщина смерти моей матери. Я дам тебе волю, но с условием, чтобы ты остался в Коринфе и заботился о доме. Думаю, я только понесу убытки, если продам все, что приобрел здесь». «Вот как раз это я и хотел тебе предложить», — с жаром подхватил Геракс. «Несомненно, сам Бог христиан внушил тебе эту мудрую мысль. Я сокращу твои расходы и сам заплачу половину налога за вольноотпущенника. Окольным путем я уже узнал у одного правоведа, какая цена за меня полагается. Такой толстый, как сейчас, я уже не гожусь для физической работы. Кроме того, у меня есть изъяны, о которых я тебе не говорил». Я отказался от великодушного предложения Геракса, понимая, что его крохотные сбережения пригодятся ему самому, хоть какого-то успеха. Итак, я заплатил за него полагающийся выкуп и вручил ему посох вольноотпущенника. Одновременно я выдал Гераксу официально оформленную доверенность на управление домом и прочим моим имуществом в Коринфе. В глубине души я был даже рад таким образом отделаться от него и от всех прочих малочисленных забот. Готовность, с какой он занялся делами христианской общины, не понравилась мне, а потому я не хотел больше нести за него никакой ответственности, разве что как за своего отпущника. Геракс Лауций сопроводил меня до Кенхиреи, это морской порт Коринфа, где я поднялся на борт корабля, направлявшегося в Эфес. Он еще раз поблагодарил меня за то, что я позволил ему взять имя Лауций, которое казалось ему более благозвучным, нежели Минуций. Слезы его выглядели довольно правдоподобно, хотя я представляю, с каким облегчением он вздохнул, когда судно наконец-то растаяло в морской дымке, увозя слишком уж молодого и непредсказуемого в своих поступках хозяина. Глава 6. Сабина. Проксобор, главарь разбойников некоего горского племени, воспользовался беспорядками в Армении, которые сковали сирийские регионы, и создал из опытных воинов боевые отряды. Вторгнувшись на побережье, он для начала разграбил гавани, а затем принялся за корабли. Царь Киликии, престарелый Антиох, оказался бессилен противостоять им, поскольку его солдаты находились в это время в Армении. В своей дерзости разбойники дошли до того, что осадили портовый город Анамур. По дороге из Эфеса в Антиохию я столкнулся с отрядом сирийской конницы под предводительством префекта Курция Сирерия, который как раз собирался прервать кольцо осады вокруг Анамура. Поняв, что предстоит бой, я счел своим долгом присоединиться к Сирерию. Под стенами Анамура мы потерпели сокрушительное поражение, поскольку горцам Проксобора воевать там было куда удобнее, чем нашей коннице. Впрочем, часть и вина в том лежала и на Сирерии, полагавшем, будто непривычные драться с регулярными войсками разбойники разбегутся, как только он прикажет трубить трубы и пустит конницу в галоп. Я оказался в стороне от своих, раненый в руку и ногу.